Это почему еще? Девушка, кажется, совсем потеряла контроль над собой. Да потому, я вновь вступил в разговор, что у вашей охраны тоже есть семьи, а когда уровень жизни этих семей упадет так, что даже ребенка будет накормить проблематично, то решение этой проблемы будет казаться таким простым. Она сглотнула ставшую неожиданно вязкой слюну. И что бы вы сделали на месте ее высочества? Ну, для начала, я бы не влип в подобную ситуацию. А если бы мне пришлось разгребать эту ситуацию, то я бы под предлогом милости победителя к проигравшей стороны заключил долгосрочный контракт на более выгодных для торговой федерации условиях. Всего-то нужно посидеть с советниками и посчитать, какая именно цена на плазму будет не только НАБУ, но и торговой федерации. Глава 39. Татуин. И все же это плохая идея. Свою линию, несмотря на то, что яхта уже заходила на посадку, продолжал гнуть охранник королевы. Татуин — планета хаттов, и если они узнают, что королева тут, то произойдет то же самое, что и на планетах торговой федерации, и даже на планетах республики, что мы уже обосновали, и вы с этим согласились. Ти ответила на возражение главы охраны. Хотя бы посадку осуществите не в космопорте. Я раздраженно посмотрел на чернокожего мужика. Вот ты серьезно? Не космопорт? Ты, наверное, считаешь себя очень умным? Аби, слишком много сарказма. Ти голосом отчитала меня, вот только по нашей связи показала, что полностью согласна со мной. А как тут без сарказма, если этот индивидуум считает, что если планета принадлежит хаттам, то на ней нет системы отслеживания космических судов, которые заходят на посадку. И еще наверняка считает, что корабль, посаженный в пустыне, это вот ни капельки не подозрительно. Я не об этом говорил. Кажется, я немного смутил мужика, впрочем, на его слова я предпочел не отвечать. А еще, видимо, считает, что когда хатты узнают, что корабль сел в пустыне, то они не отправят туда своих лучших наемников для захвата экипажа и корабля. Ведь по сути, если корабль не садился в космопорт, то его тут и не было вовсе. Хотите сказать, что хатты рискнут напасть на королевскую яхту? Актриса вошла в рубку и задала этот вопрос. Я же только пожал плечами. Как уже сказал Оби-Ван, если сажать корабль в пустыне, то его, формально, на планете и не появлялось вовсе, как и его экипажа. Так что хатты ничем рисковать не будут. А вот в случае посадки на космодроме хатты берут на себя некоторые обязательства. Конечно, все еще остается шанс проиграть корабль в карты, нарваться на бандитов, которые заставят переписать корабль. Но вот сами хатты ничего предпринимать не будут. Хорошо, я одобряю вашу посадку в космопорте Татуина. Я тихонько фыркнул. Однако с вами в космопорт пойдет моя служанка, Падме. И тут же в рубку прошла та самая королева в уже простых одеждах, на что я не выдержал и грустно вздохнул. Да как же вы задрали. Прошу прощения, актриса постаралась голосом меня макнуть в дерьмо, только мне на это было полностью плевать. Я говорю, что ваша игра в королеву и служанку с самого начала не обманывала нас. Так что мы прекрасно осознаем, что ты просто актриса, которая играет роль королевы, принимая на себя бластерные выстрелы, а ты... Я кивнул на служанку. Королева, которая стоит позади и отдает команды. И лично я не намерен брать с собой никого из вас. Нет, вот правда, мне не улыбается следить за изнеженными девочками, которые считают очень веселым пошастать по городу контрабандистов и наемников, который контролируется хаттами. Вот только для нас это будет нифига не весело. Нам и так придется разделиться для того, чтобы защищать корабли и найти детали, а если еще и за вами следить. Я покачал головой. Это мой приказ. Та, которую назвали Падме, сделала шаг вперед и перестала скрывать свою властность, в то время как актриса сделала пару шагов назад и оказалась за спиной своей королевы. А я не ваш подданный, так что, я пожал плечами. Я ведь могу и просто покинуть корабль. Можете. Я согласно покивал, и это вызвало победную усмешку на ее губах. Однако в таком случае я снимаю с себя ответственность за вашу жизнь. Если вас схватят бандиты, то я просто проигнорирую этот факт, и когда корабль будет отремонтирован, отправлюсь в Сенат, где, пустив скупую мужскую слезу, расскажу историю о дуре, которая даже не способна выполнять простые требования, направленные на обеспечение ее безопасности. Конечно, меня пропесочит. Возможно, совет после этого отложит присвоение мне звания рыцаря, но, я пожал плечами, я готов пойти на подобную жертву. А вы, готовы в лучшем случае попасть на стол к черному хирургу, который разберет вас на органы, а в худшем вас накачают химией, сломают личность и продадут первому разумному, который будет тешить свое эго тем, что бывшая королева выполняет любой его приказ. Королева сделала пару шагов назад, не нагнетая Аби. Ти покачала головой. Наемники не дураки, они увидят, что она слишком аккуратная и чистенькая, так что продадут ее Джабге, а уже он наведет справки и продаст ее торговой федерации. И вот те уже воспользуются ситуацией по полной, а после она просто спокойно умрет во сне. Как вы можете, вы же джедай. Девушка сделала еще пару шагов назад. То, что мы джедай, не отменяет того, что ты дура, которая сама обрекла свой мир на подобную участь. Но мне не говорили о подобных последствиях. Серьезно, я вопросительно посмотрел на нее. Я бы на вашем месте этого советника просто тихонько устранил. Такие советники хуже врагов. От врагов, по крайней мере, знаешь, чего ожидать, а тут... Я покачал головой. Я подумаю о том, как мне быть. Королева покинула нас, а актриса осталась стоять, смущенно опустив взгляд в пол. Я прошу прощения. Я бросил на нее короткий взгляд. Да мы не в обиде, это твоя работа. Я пожал плечами. И все же я виновата. К сожалению, ее высочество иногда бывает излишне упрямое, и ее желание пройтись по Татуину как раз из разряда «хочу», значит, получу, хотя в большинстве случаев она все же достаточно образована. Я не удержался и очень ехидно фыркнул. Вы сомневаетесь в навыках и знаниях ее высочества? Нет. Я покачал головой. Конечно, нет. И то, что я вижу ситуацию с Набу, как раз говорит о ее высоких интеллектуальных способностях. Ошибки бывают у каждого. Девушка поджала губы. Ошибки, да. Я задумчиво осмотрел девушку. Как тебя зовут? А, я, Саби. Саби, ошибка — это то, что может себе позволить обычный житель республики. Можно ошибиться, заказывая товар с доставкой, можно ошибиться автобусом, на который сел, ошибок может быть масса, но вот действия вашей королевы — это не ошибка, это катастрофа. Я покачал головой. А знаешь, что я считаю самым идиотским в ее поведении? И что же? Саби слегка набычилась, ей явно не нравились мои слова, но она решила не возражать. Королева же стояла за переборкой и внимательно слушала нас через открытую дверь рубки. Пацифизм. Чего? Того. Я передразнил себе. Знаешь, есть очень древняя поговорка. Звучит она примерно так. Если народ или правитель не хочет содержать собственную армию, то он будет кормить чужую. Уже от себя добавлю, что очень повезет, если это армия наемников с кодексом чести, которая будет защищать вас, но в вашем случае... Я даже не пытался скрыть усмешку. Это армия вторжения, которая захватила Набу. Но, есть же силы республики, юстиции, бюджет, которым ежегодно урезают. Я усмехнулся и покачал головой. Да их сил не хватает даже для того, чтобы ловить пиратов. А вы рассчитываете на снятие этими силами блокады? Смешно. Я покивал головой. Кстати говоря, именно сенатор от Набу прилагает массу усилий для уменьшения средств, выделяемых на корпус юстиции. Так что, я пожал плечами, вполне вероятно, что корпус еще и среагирует по самому максимальному времени реагирования, а, возможно, найдет еще и десятка три причин для задержек в пути. Это, девушка была в шоке от услышанного. Это правда, вы набуанцы, считая себя исключительными, оттоптали ноги очень и очень многим, так что нечего удивляться, что другие будут лишь рады, если у вас будут проблемы. А как же вы же за справедливость. Правильно, вот только справедливость сейчас на стороне торговой федерации, по крайней мере, в моем понимании. Я придерживаюсь того же мнения. Ти согласно покивала, поддерживая меня. Тогда что вы делали в Тиде, а переговоров не случилось? Представитель торговой федерации посчитал, что мы будем на вашей стороне и попытался нас устранить. Так что у нас не осталось выбора, кроме как решать вопрос с вашим освобождением и полетом к Карусанту, пусть и через Татуин. Именно в этот момент корабль медленно коснулся взлетно-посадочной площадки. Все переговоры были давно выполнены, так что я просто встал из-за пилотского пульта и направился на выход. Ти, присмотришь за кораблем? Ага, давай, действуй. Я усмехнулся и быстро направился в сторону небольшого помещения, где быстро сменил стиль своей одежды, несколько сместив акценты и сняв робу. Теперь я выглядел как самый обычный наемник. Все, я пошел. Я отчитался перед Ти, которая ожидала меня перед люком, через который я должен был покинуть корабль. Давай, береги себя. По-другому и быть не может. Я улыбнулся ей и передал по нашей связи, что ради нее я определенно буду себя беречь. Ты тоже береги себя этих, ага. Она мне тепло улыбнулась, и я все же покинул корабль. Оплатите стоянку. Неприметный мужчина быстро оказался около меня и с намеком протянул мне небольшой планшет, на что я просто и без разговоров врезал ему под дых. Ты, падла, считаешь, что если я на этом блестящем корыте прибыл, то не знаю, что и как тут делается. Ха-ха-ха. Неудачник только и мог что лежа на земле блевать остатками недавней трапезы. Все оплачивается в терминале, а не таким вот кидалом вроде тебя. Удар ногой по голове, и мужичок просто теряет сознание. Я же подхватываю его за шкирку и оттаскиваю от посадочной площадки, сбрасывая в небольшую канаву вокруг нее. Совсем обнаглели. Я покачал головой и быстро добрался до специализированного терминала, где быстро оплатил стоянку на неделю. Там же, в соседнем терминале, я провел операцию обмена республиканских кредитов на хатские пикгаты. Стоять! Я поймал руку мелкого пацана раз из обраков, который попытался залезть мне в карман. «Дяденька, отпустите!» — парень закричал чрезмерно патетично, явно привлекая к себе всеобщее внимание. «Я же ничего не сделал, парень!» Свободной рукой я снял с пояса широкий нож. На моей родине пойманным карманником руки отрезают. Парень мгновенно замолк и побледнел. «Не надо», он произнес одно слово, и то сделал это с очень большим трудом. «Не надо, угу, хорошо, допустим, я могу отпустить тебя, но в оплату своей руки, которую я оставлю при тебе, ты отведешь меня в лавку, в которой можно купить детали для любого корабля, даже для этого». «Понял, знаю такую лавку, лавка у Отто, я отведу». «Вот и хорошо». Я отпустил руку паренька, и тот опасливо покосился на меня. «Что, ты можешь попытаться сбежать?» Я демонстративно подкинул клинок и поймал его так, чтобы его было удобнее метать. И парнишка это понял. «Понял», — сглотнул вязкую слюну и тут же повернулся ко мне спиной. «За мной, мистер». И парнишка очень быстро повел по улицам городка, чтобы через 20 минут остановиться около одной из лавок, за которой виднелась почти полноценная свалка. «Вот, парень, а ты уверен, что тут можно найти любые запчасти?» «Да». Парень очень быстро закивал. Я, прищурившись, посмотрел на паренька. «Ладно, фиг с тобой, можешь бежать». И сказав это, я достал пару монеток мелкого достоинства, но так, чтобы их на прием пищи хватило, и бросил их пареньку. Он очень ловко их поймал и тут же скрылся с моих глаз. «Ну, посмотрим, что мне могут тут предложить». Глава 40. У Отто и Накины Шми. Стоило мне зайти в магазинчик, как небольшие колокольчики, что висели над дверью, оповестили тайдарианца о моем прибытии, и он тут же замахал своими крылышками, чтобы подняться в воздух. «Приветствую тебя, покупатель», — начал он говорить на своем родном языке весьма радостным голосом. «Хотя ты все равно ничего не понимаешь, двуногая обезьяна». Его голос ни капли не изменился, но его слова заставили меня нахмуриться. «Может, мой речевой аппарат и не очень подходит для того, чтобы разговаривать на твоем родном языке?» Я говорил с некоторым акцентом, но от этого глаза торговца раскрылись от удивления. «Но это не значит, что я не знаю этого языка и не умею на нем говорить. А теперь предложи мне что-то, что сгладит оскорбление». Я положил руку на бластер, и тут торговец даже несколько опустился в воздухе, а сам чуть побледнел. «Скидка 10%. Я хмыкнул. «Фиг с тобой, мне нужны запчасти на гиперпривод для нубианца, модель 327 типа Йод. Они у тебя есть, нубианец?» «Да, есть детали. Не новые, но рабочие». «Тогда показывай». Он быстро закивал. «Эй, паршивый мальчишка, встань за стойку, пока я показываю уважаемому клиенту товар». Несмотря на то, как именно Отто позвал пацана, в его голосе не было ненависти или злобы, да и сам парень, прибежав к нему, не выглядел обиженным. «Да-да». Он встал за стойку и задумчиво осмотрел меня своим взглядом. И вместе с этим взглядом по мне словно попал под технику сканирования. «Интересно, на одних голых инстинктах провернуть такое?» «Прошу, дорогой клиент». У Отто подлетел к дверям, ведущие во внутренний двор, и тут же стал разливаться соловьем, расхваливая свои товары. Парнишка же едва слышно хмыкнул, но я сделал вид, что не обратил на это никакого внимания. «Итак, вот он». У Отто показал мне целый гиперпривод, причем его должно хватить по ресурсу не только чтобы долететь до Карусанта, но и для того, чтобы потом долететь до Набу. Причем ценник он назвал вполне доступный, ну, как по мне, допустим. Я покивал. А за паренька сколько хочешь, не продается. Да брось. Я покачал головой. Я сказал, не продается. Даже будь ты джедаем и приди с этой вашей бумажкой об изъятии, я бы послал тебя. Парнишка моя инвестиция в будущее, и я с ним просто так не расстанусь. И за сколько ты его купил? Мать его купил, еще беременную, за 5000. Даю 10 за обоих. Я же сказал нет. Да брось. Я покачал головой. У Отто, ну вот подумай, сколько лет парень еще будет относительно бесполезен. А ведь на его питание надо тратиться. Сколько ты в год тратишь на его мать и него? Ну, питание его мамка отбивает. А вот сам пацан пока действительно мало на что способен. Вот видишь, я покивал. А сейчас ты получишь 5000 чистой прибыли. ХРМ. У Отто задумчиво прокрутился вокруг своей. 15. Но ты делаешь скидку на гиперпривод. ХРМ. По рукам. У Отто подставил мне ручку, и я пожал ее. С тобой приятно иметь дело, наемник. Кстати, откуда ты знаешь мое имя? Я вроде не представлялся. А, я отмахнулся. Парнишка один, стоило мне только от обменника отойти, попытался меня обворовать. Вот только ничего у него не вышло и, чтобы сохранить свои конечности на положенных местах, он отвел меня к тебе, при этом рассказав, как тебя зовут. Ха, ясно. Мы вместе с Уотто погрузили гиперпривод на тележку и отправились обратно в магазинчик. Так, Энакин, теперь ты и твоя мамка принадлежат этому наемнику. Ты меня понял, а? Пацан удивленно посмотрел на Уотто, который уже передал мне коды чипа, который должен был взорвать его и его маму при попытке побега. Говорю, теперь ты принадлежишь ему. Дом покиньте в течение 3 дней. Понял? Да-да. Пацан ошарашенно кивнул. Пошли. Я использовал тележку, которую обещал вернуть после доставки гиперпривода на корабль, чтобы вывести тяжелую деталь из магазинчика, и парнишка, постоянно оглядываясь назад, пошел за мной. «Мистер, а как мне к вам обращаться? Можешь Оби-Ваном звать?» «Хорошо, господин». «Господина не надо, просто Оби-Ван, а теперь веди к своей маме, быстрее соберемся, быстрее окажемся на корабле, сегодня уже не выйдет». «ХМ?» Парень понял мое легкое замешательство, после чего указал пальцем на небо. «Смотрите, все признаки того, что близится песчаная буря». «Ясно, ну, собраться все равно будет не лишним». «Хорошо». Парнишка кивнул и побежал вперед, а я пошел за ним, чтобы уже через 10 минут оказаться около небольшого домика, в который парнишка и забежал. «Мама, я дома». «Энакин, не стоит так кричать». Нам навстречу вышла немолодая на вид женщина, хотя по ощущениям в силе она далеко не старуха и сейчас могла бы выглядеть лет на 30, если бы, конечно, не рабство. «У нас гости?» «Не совсем». Я покачал головой и достал небольшой документ, который мне также передал Уотто. И увидев этот документ, женщина слегка побледнела. «Это, да, я купил вас и вашего сына у Уотто». Женщина медленно опустилась на колени и уткнулась лбом в пол. «Приветствую вас, господин. Для начала». Энакин с шоком смотрел на свою маму. «Встаньте. Я не прошу подобного ко мне отношения. Тем более, что стоит нам покинуть Татуин, и я вас освобожу». А, женщина, которая только успела разогнуться, но все так же оставалась на коленях, ошарашенно моргнула. «Почему? Почему?» Я достал из скрытого крепления световой меч и активировал его на пару секунд, после чего меч скрылся в моих одеждах. «Джедай?» Девушка была потрясена открытием. «Да, и меня поразил потенциал вашего сына, так что я планирую передать его в орден. Вот только из меня был бы отвратительный дипломат, если бы я выкупил его и забыл про его мать. Так что я выкупил вас обоих, но я простая рабыня». Девушка была ошарашена. «Вовсе нет». Я покачал головой. «Вы его мама, и банально зная, что вы находитесь в безопасности, он будет меньше склонен к тому, чтобы чрезмерно поддаваться эмоциям. Конечно, видеться вам будет не разрешено, официально, на практике же, если Энакин будет хорошо учиться, то наставники постараются подогреть его стремление к учебе, для чего могут разрешить встречи с вами, не очень частые». Я пожал плечами. «Но раз в пару недель или месяц вы сможете видеться. Но у меня нету денег и...» «Но вы работали на Уотто, а у того магазин техники». Я внимательно посмотрел на девушку. «Вы же разбираетесь в технике?» «Да». Она осторожно кивнула. «Ну, значит, вас поселят на территории храма и предоставят работу по профилю. Единственное, я вас прошу не пытаться встретиться с сыном в обход наставников. Это может привести к тому, что вас просто сошлют на дальнюю колонию, и вы не сможете с ним видеться вообще. Я, «Подождите». Девушка медленно поднялась с колен и подошла к одному из стульчиков для того, чтобы присесть на него. «Слишком много всего, мне надо переварить информацию». «Хорошо». Я усмехнулся и прошел к одному из стульев. «А вы и правда джедай». Энакин тут же оказался около меня, и я не смог удержаться. Парень действительно комок чистой, светлой энергии, и сейчас весь его позитив направлен на меня. Просто невероятное ощущение, так что я, слегка прищурившись и сделав картинный жест рукой, приподнял его в воздух. Невысоко, всего сантиметров 20, но уже это вызвало у паренька приступ неописуемого восторга. «И я так смогу, если будешь очень много тренироваться». Я покивал. «У тебя с одной стороны будет чуть лучший старт, чем у многих, чем был у меня. По крайней мере, то, что я в тебе ощущаю, говорит о том, что начальный потенциал в тебе больше». «Круто. Вот только». Я привлек его внимание слегка строгим голосом. «Если ты будешь лениться и ничего не делать, то этот потенциал просто исчезнет. Это как с цветами, ты же видел цветы?» Парнишка нахмурился. «То, что я родился и рос на Татуине, не значит, что я не знаю, что такое цветы. Не надо обижаться». Я покачал головой. «Так вот, ты же представляешь, как сложно вырастить красивый цветок в условиях Татуина?» «Угу». Она все еще слегка дулся, но понимающе покивал. «Вот так же и со становлением сильным джедаем. Ты тот самый цветок, который находится посреди песков, и только от того, как сильно ты будешь стараться, как внимательно слышать наставников, как много будешь отдавать времени тренировкам, будет зависеть то, насколько сильным ты станешь». «Я буду сильным», — парниша говорил очень уверенным голосом. «Главное, никогда не забывай, всегда найдется кто-то сильнее, и сильнее, чем ты». Голос парнишки был недоверчивым. «О, я даже в первую двадцатку ордена не вхожу». Я покачал головой, а парень, услышав это, испытал легкое разочарование. «Впрочем, мне всего 25, так что у меня все впереди, и учитывая, что я продолжаю день за днем работать над собой, однажды я взберусь на вершину». «Это...» — парень внимательно посмотрел на меня и, задумавшись, покивал. «То есть вы уверены, что Энакина примут?» Шми источала недоверчивость и сомнение. «Ну, детей в его возрасте находят не так чтобы редко, так что почти ежегодно формируются группы детей, в которых наставники дают им куда большую нагрузку, для того чтобы за пару-тройку лет они нагнали сверстников». «Ясно». Девушка покивала. «Итак, как тебя зовут?» Я посмотрел на паренька. «А, ну, Уотто, конечно, говорил мне твое имя, но я хотел бы сам познакомиться с тобой и с твоей мамой». Паренек просиял. «Энакин. Энакин Скайуэкер. Очень приятно, Энакин. Мое имя Оби-Ван Кеноби. Очень приятно». Парнишка повторил мои слова, а после я перевел взгляд на девушку. «Шми Скайуэкер. Очень приятно». Я подошел к ней и протянул руку. Она слегка непонимающе посмотрела на меня и, вложив свою руку в мою, пожала ее. «А теперь, давайте-ка». Именно в этот момент раздался звонок. «Да». Я внимательно прислушался к голосу Ти. «Оби, у нас проблема». «Ти, я же говорил, если эта пигалица сбежит с корабля, то это ее проблемы, в конце концов не маленькая девочка, и все последствия ей были объяснены». «Нет, дело не в ней, она осталась на корабле». «Тогда в чем дело?» «На Татуин прибыл ситх». «Ситх, ты уверена?» «Ага, парень, зарубивший воришку красным световым мечом. Еще доказательства нужны, и он просто так прошел мимо нашего транспорта. Я просто скрываюсь в силе, а вот ты, скорее всего, этим не утруждался». «Ясно, значит, его цель – это я». «Интересно, спасибо за звонок». Глава 41. Встреча. «Это опасно?» Шми с волнением посмотрела на меня. Врать мне не хотелось, так что я просто кивнул. «Встреча с ситхом действительно не предвещает простоты и милого общения, так что лучше бы мне вас покинуть, пока я не встречу этого ситха. Сейчас лучше бы остаться у нас тут». Энакин качает головой. «Сейчас буря будет, по городу передвигаться небезопасно будет». «Ясно». Я вздохнул. «Ну тогда останемся тут у вас». Я пожал плечами. «Но к бою готовиться будем». Сказав это, я сел в медитацию, чтобы почувствовать окружающий мир более четко. И то, что я чувствовал, мне не очень нравилось, так как темное пятно, которое скорее всего и было ситхом, кружило вокруг дома, но пока оно было достаточно далеко. Вот только окружность, по которой он двигался, постепенно сокращалась. «Нет». Я покачал головой. «Ждать его не вариант». Я решительно встал и пошел на выход из дома. «Шми, присмотри за сыном своим». «Хорошо, возвращайся живым». Я понимающе покивал и передал ей пульт от чипов, и также на бумажке записанный пароль. Нет, это, Шми, это самая обычная предосторожность. Я не планирую там умирать, но в случае чего мне бы не хотелось, чтобы вы стали собственностью такого разумного, как Сидх. Поверь, тебе не доставит удовольствия подобная судьба. Она медленно кивнула. Я же покинул дом и пошел чуть в сторону, чтобы оказаться точно на пути Сидха. Десяток минут спустя. И далеко ты пошел, Сидх? Я медленно вышел из переулка, мимо которого только что быстрым шагом прошел разумный в черной накидке, от которого буквально несло тьмой. Джедай. Это слово он буквально выплюнул. Да, да. Я ехидно покивал головой. Ты прямо Татуин открыл. Ты. Он буквально прыгнул в мою сторону, при этом он сильно ускорился и активировал свой клинок-посох с двумя лезвиями. Его клинок я встретил одним из своих мечей, и я с некоторым трудом выдержал очень сильный удар, сразу после этого перейдя в атаку, но пока что я использовал только один меч. Серия ударов, которые заставляют Сидха перейти в оборону, но вот пробить его защиту мне пока что не удавалось, но и дрался я не в полную силу. Просто прощупывал Сидха, стараясь изучить его стиль. Вот только ничего необычного я не вижу. Он пока не демонстрировал ни особых навыков фехтования, хотя это по моим меркам, да и силовых техник он не применял. Хотя, скажем, рыцаря-новичка, из тех, что не очень сильно упарывались в боевку. И это все, что ты можешь мне показать. Я решил немного вывести Сидха из себя. Да ты же хуже Падавана. Я покачал головой. Ты, не смей. Мое имя Дарт Мол. В голосе Сидха звучала ярость. Дарт, в моем же голосе слышалась насмешка. Да ты даже на Акалита не тянешь. Я продолжал насмехаться. Ты. Ярость застилала глаза Сидху, и он буквально взорвался волной силы. Вот только я был готов к чему-то подобному и просто поглотил ту часть волны, которая должна была отбросить меня, а также немного обездвижить меня. И это все? Ты серьезно? Да ты недоучка. Я покачал головой, а мой голос стал еще более язвительным. ГРР. Сидх только продолжает наращивать скорость ударов, но пока что у него ничего не выходит, и это заставляет его еще сильнее злиться. А вот я понимаю, что этого недоучку явно учили спустя рукава. Впрочем, учитывая, что он скорее всего принадлежит к линии бейнитов, это и не удивительно, так как умирать от рук своих учеников не хочет никто. Ладно, я со вздохом применил легкий толчок, откидывая Сидха от себя в стену ближайшего дома. Тот, конечно, смог сгруппироваться и не получил никакого урона, но я на это и не рассчитывал. Просто погружаюсь в предвидение и теперь уже полностью уверенный в своих силах начинаю наступать на Сидха, чередуя удары мечом с техниками силы. Правда, в основном это толчки и попытки подцепить ногу Сидха, чтобы тот оступился. И что же ты так медлишь? Вот он я, один-единственный джедай, даже не рыцарь еще, а ты даже меня убить не можешь. Гра. Он рванул на меня и наконец допустил ошибку. Ту ошибку, из-за которой мне не придется светить всеми моими возможностями. Одна из рук Сидха отделяется от тела, и после этого момента бой с Сидхом стал более чем простым, так что буквально через 2 минуты вторая рука и обе ноги Сидха также отделились от тела. Ну вот и конец славного Дарта. В моем голосе была слышна язвительность, впрочем, я не стал слишком сильно издеваться над Сидхом и просто отрубил ему голову. Конечно, можно было бы попытаться доставить его в храм, но что-то мне слабо верилось в то, что у меня выйдет это сделать, так что проще уж тело с конечностями и головой доставить, да и клинок, пропитанный темной энергией. Ну вот и все. Я вздохнул и быстро связался с Ти. Сидх обезврежен. Обезврежен, судя по всплеску темной силы, ты его просто убил. Убил. Я покивал. Ну и ладно, давайте, собирайтесь и будем корабль ремонтировать. Буря пройдет, придем на корабль. Хорошо, Ти ответила. А я тем временем вернулся в дом. Вы вернулись, Шми, по всей видимости ждавшая меня рядом со входом в дом, радостно осмотрит на меня. Да, проблема решена. Я улыбнулся девушке и спокойно присел на стульчик. Почти сутки спустя, мы вошли на корабль. Шми, Энакин, Ти встретила нас около шлюза на корабль. Он еще не успел закрыться, а она уже привлекла внимание Шми и Энакина. Прежде чем ты их заберешь, я покачал головой, опуская части тела Сидха на пол корабля. Надо кое-что сделать. Сказав это, я очень быстро отключил рабские чипы. Все, я довольно покивал. Теперь осталось только их вытащить, но с этим и обычная медицина справится. Отлично. Ти довольно кивнула. Как раз планировала отвезти их в медицинский отсек, а ты займись гипердвигателем. Так и собирался сделать, только сначала тележку у Отто верну, а то нехорошо получится. Сказав это, я сначала доставил деталь в нужную часть корабля, а после все же добрался до лавки у Отто и вернул ему тележку. И только после этого я смог приступить к ремонту корабля, который обещал затянуться на пару дней. Все же гипердвигатель — это не пистолетик, он намного сложнее, да и не особо я в них разбираюсь, так что придется полагаться на силу, точнее на хранящиеся в ней данные. Без убийства было никак нельзя, голос раздался прямо за моей спиной, и я слегка поморщился, но отвечать этой девочке-идеалистке не хотелось. Неужели так трудно ответить на вопрос, неужели так трудно понять? Я не выдержал. Слишком уж неприятны мне были ее эмоции и слова. Идеалистка и пацифистка. Даже прошлые разговоры не смогли ее изменить. А ведь во время полета до Татуина я качественно прополоскал ей голову. Что если бы я не убил Ситха, то он убил бы меня. Что если бы он убил меня, то он точно добрался бы до вас, и тогда уже Шаакти пришлось бы его убивать. А если бы она действовала исходя из ваших убеждений пацифизма, то и вы бы оказались мертвы, сразу после нее. Все разумные могут договориться. В ее голосе звучала упертость барана. Так чего же вы не договорились с торговой федерацией? В моем голосе появилось немного насмешки. Это другое. Другое? Серьезно? А как по мне, ситуация очень хорошо показывает то, что договориться не всегда можно. Потому что если бы было можно договориться всегда, то этой ситуации просто не возникло бы. Вы бы сейчас сидели в своем дворце, на своем троне и... Оби-Ван, голос Ти заставил меня прерваться. Да, держи себя в руках, я пожал плечами. Да я как бы и не злюсь, просто вот в данный момент королева в очередной раз показывает, как ей не плевать на свой народ. Ведь своими разговорами она отвлекает меня от ремонта корабля, а значит, она откладывает полет до Корусанта. Я усмехнулся. А откладывая полет, она откладывает встречу с Сенатом, который и без этого потратит на обсуждение этой темы не меньше пары дней. Я насмешливо посмотрел на Падме, глаза которой раскрылись от удивления. Я вовсе не, я не хотела отвлекать вас. Вы могли бы просто сказать о том, что я мешаю вам, и тогда я бы ушла. Ее голос был растерянный и слегка виноватый. Ну да, я покивал. А понять, что разумного, во время ремонта гипердвигателя, в полевых условиях, трогать не стоит, это прямо ну очень сложно. Оби-Ван. Ти вновь чуть надавила на меня, впрочем, делала она это исключительно голосом, тогда как эмоции ее выражали полное согласие со мной. Да-да, я покивал, я понял, я неотесанный болван, надеюсь, больше мне подобных заданий давать не будут, и я спокойно буду ловить пиратов где-нибудь на дальних рубежах республики. Да, на губах Ти сама собой появилась ностальгическая усмешка. Было хорошо, это было все, что сказала Падме, которая очень быстро ретировалась от нас, пока мы, по ее мнению, потеряли к ней интерес. Достало. Я покачал головой, когда понял, что королева, да и ее свита, более не могут подслушать нас. Все же камер тут нет, как и разумных поблизости. Осталось немного. Угу. Я покивал. Знаешь, если все выйдет и мы все же вернемся в храм, то я точно возьму отпуск. Я вздохнул. И куда отправимся? А фиг его знает, я бы куда-то во внешнее кольцо улетел, на одну из планет. Просто года на два просто забыть о том, что такое храм, и пожить в свое удовольствие. Ты же понимаешь, что о тренировках забывать не стоит. Это само собой разумеющееся. Я покивал. Ну, в целом я не против. Ти согласно улыбнулась, передав мне по нашей связи ощущение предвкушения подобного времяпрепровождения. Еще бы, вдали от совета, храма и вообще всего-всего. Я усмехнулся. Зная тебя, тебе такая жизнь будет очень даже по вкусу. Ладно. Ти слегка встряхнула головой, отчего ее легко слега дернулись из стороны в сторону. «Хватит болтовни, ремонтируй корабль и полетели, а то эта пустынная планета далеко не тот курорт, на котором я хотела бы провести пару лет. Полностью с тобой согласен». Я согласно покивал и сосредоточился на ремонте корабля. Глава 42. Корусант. Наконец-то, когда корабль коснулся посадочной площадки, я потянулся и встал из кресла пилота. Теперь дело было за малым, а именно передать Иннокена и Шми в храм, доложить совету о возвращении ситхов, а после продолжать смотреть за этим концертом. А то, что концерт будет, я не сомневаюсь. Вообще за время полета я снова поездил по мозгам королеве, как идти, так что теперь мы более чем уверены, что она действительно заключит выгодный для торговой федерации договор. Конечно, себя она тоже не обидит, но тут важно именно то, что на ближайшее время у торговой федерации не будет необходимости нападать на Набу. А ведь за нападением стоит именно Ситх, и он мог бы попытаться продолжить давление на свою родину. Смотрю, вы устали. Служанка, в этот раз именно служанка, а не королева в ее образе, с легкой улыбкой наблюдала за мной, стоя точно в проходе. Ну, я пожал плечами. Медитации, конечно, немного помогают, но усталость все равно накапливается. Я покивал. Ясно, какие у вас планы. Пока ваша королева будет докладывать в Сенат, спорить с его представителями и пытаться добиться справедливости. Девушка фыркнула, поняв по моему тону, что я не верю в возможность подобным образом решить проблему с блокадой Набу. Я и Шакти доложим совету джедаев о том, что с нами случилось во время полета, о встрече с ситхом, ну и устроим Энакина и Шми. А если их не возьмут в орден, а почему бы им его не принять? Я пожал плечами. Ну, как я слышал, обычно в орден принимают только с очень раннего детства. Обычно. Я покивал. Больше скажу, таких в ордене большинство, но и детей до 16 лет в орден тоже принимают. Другое дело, что программа обучения у них немного отличается, но таким детям не отказывают. Я пожал плечами. Ясно, тогда я спокойно. Я, усмехнувшись, все же пошел на выход из рубки, и девушке пришлось посторониться. При этом я почувствовал от нее легкую обиду, а ведь она была одета немного более открыто, ну точнее не совсем открыто, скорее все так же закрыто, только одежда была взята намного более обтягивающая. Так что сейчас девушка демонстрировала мне все свои оформившиеся прелести, я же их игнорировал. Почему игнорировал? Слишком она похожа на королеву, не характером, а внешне, а королева уже успела мне немного поднадоесть. Впрочем, Саби тоже была идеалисткой, что было еще одной причиной для игнорирования знаков внимания, которые она мне стала оказывать, как только корабль поднялся со взлетно-посадочной площадки Татуина. Уйти в это время была другая задача, а именно не допустить встречи Энакина и Падме, и она с этой задачей справлялась более чем успешно. Для этого всего-то и требовалось, что нагрузить паренька занятиями, к которым он приступил с очень большим энтузиазмом. «Ладно, нам пора». Я кивнул себе и отправился на выход из корабля, где нас уже ждал Эйракар, который должен был доставить нас всех в храм. Мы еще встретимся, и пусть голос у нее был полон надежды, но эмоции буквально кричали, что она меня ненавидит. Вот она, женская обида во всей красе. Впрочем, любви она ко мне и так не испытывала, лишь расчет, не знаю. Я покачал головой. Спустя пару минут я, Ти, Энакин и Шми уже находились в пути в храм, а по прибытии тут же отправились в зал совета. Здравствуйте. Ти, как старшая по званию в нашей паре, первая поздоровалась с советом, я же только уважительно склонил голову. Впрочем, все тут прекрасно понимали, что у меня просто такое настроение, и будь оно другим, и я сам мог бы влезть вперед бывшей наставницы. Все равно четкого регламента при подобных встречах нету. И мы приветствуем вас, рыцарь Ти, уже не падаван Кеноби. Ядль первая взяла слово, а в эмоциональном плане от нее веяло материнской любовью и толикой интереса. Иметь должны мы были с вами серьезный разговор, но вижу я, что привели с собой разумных двух вы. Йода тоже решил поучаствовать в разговоре. Именно так, я кивнул, вступая в разговор. Во время нашего пути я встретил этого мальчика, который неосознанно применил ко мне технику сканирования силой. Не оформившуюся, слабенькую, но это заинтересовало меня. Так что я решил выкупить его и доставить в храм для дальнейшего обучения. Не слишком ли он взрослый? Винду слегка нахмурился, впрочем, неприязни или недовольства я от него не чувствовал, лишь интерес. Так я и не предлагаю включать его в группу юнлингов, для нее он и правда староват. Я на последнем слове слегка усмехнулся, да и члены совета не стали сдерживать своих улыбок. Однако у нас в храме постоянно формируются группы для детей, принятых в храм в более старшем возрасте. И кажется мне, Энакин вполне может обучаться в одной из таких групп. Мы набираем группы эти, однако обучение в них сложно. Готов ли мальчик сам к таким нагрузкам? Йода посмотрел на паренька изучающим взглядом. Если мне будет позволено сказать, Ти слегка улыбнулась, произнося эту фразу, так как по факту ее, конечно, могли заткнуть, но вот на деле к подобной практике прибегали крайне редко, то я могу сказать, что он еще перегонит многих из этой группы, а также тех, кто занимался с самого раннего детства. Во время полета я провела с ним пару пробных занятий, давала задания на самостоятельное изучение и могу сказать, что этот ребенок тянется к знаниям. Я вижу страх в нем и тьму. Пло Кун смотрел на Энакина из-за своих очков, и я прямо-таки чувствовал, как он внимательно изучает мальчика. Ну, я пожал плечами. Страх понятен, Он покинул место, в котором прожил 9 лет жизни. Он не знает, чего ждать от будущего, и это вызывает страх. Но дайте ему буквально 2 дня, и он, как и любой другой ребенок, быстро втянется в новую жизнь. Насчет житьмы, я слегка нахмурился. Не хотелось мне поднимать эту тему в присутствии паренька, но раз уж один из членов совета посчитал это правильным, лично я ее не чувствую. Возможно, ее слабые отголоски. Я прикрыл глаза, прислушиваясь к силе мальчика. Я бы даже сказал, тень тени тьмы. И это поразительно, учитывая, что до недавнего времени мальчик жил на Татуине в далеко не самой благополучной касте. Да во мне и тьмы больше, чем в этом маленьком солнышке. Я растрепал пареньку волосы, чувствуя, как он слегка напрягся. Вы вот сейчас о чем вообще? Ядды с возмущением осмотрела Йоду и Плокуна. Мальчик хочет учиться, и у него есть потенциал. Даже я, старуха, чувствую это. Так что, как по мне, так тут даже вопроса не стоит. Принимаем его в орден, в специальную группу, а уж станет он джедаем или нет, будет уже зависеть от него. Все присутствующие покивали, и довольно быстро был вызван наставник такой вот группы, который вел Энакина, дабы тот мог устроиться. А вы, как я понимаю, Ядды внимательным взглядом осмотрела Шми. Мама мальчика? Да. Шми слегка волновалась. Да какое там слегка, от нее в силе такой шторм эмоций расходился, и это несмотря на то, что сама она не была одаренной. Хорошо, тогда сначала отправим вас к нашим целителям, пусть осмотрят вас и приведут в порядок ваш организм, а после подберем вам работу. Вот только с сыном вы часто видеться не сможете. Встречи с вами для него будут поощрением за хорошую учебу. Я была к этому готова. Шми склонила голову, но в этот момент я решил вмешаться. Шми, не робей. Никто не запрещает тебе следить за успехами сына. У тебя будет доступ к его табелю успеваемости, тебе дадут доступ к камерам в учебных классах, чтобы ты могла сама смотреть, как он учится. Да и запрещать вам видеться не будут, просто чаще видеться вы будете, именно если Энакин будет хорошо учиться. Кеноби прав. Винду покивал, соглашаясь с моими словами. Мы, конечно, не очень приветствуем такие связи. Именно поэтому предпочитаем забирать детей в раннем возрасте. Вот только избежать контактов с родителями иногда просто не выходит. И это не только тогда, когда дети попадают к нам в уже осознанном возрасте, но и тогда, когда родители имеют определенную власть или просто очень большие финансы. Но я же, вы его мать, и с вами он прожил 9 лет своей жизни. Мы были бы хуже диких животных, если бы лишили мальчика возможности общаться с мамой. Я прикрыл глаза, понимая, что в каноне они так и поступили, хотя тут была больше вина Квайгона, который не вытащил маму Энакина из рабства, а также заявил при самом мальчике, что он избранный. Еще один вызов, и Шми уводит целители. А теперь поговорим серьезно. Винду тут же из веселого дядьки, которым старался предстать перед Энакином, и понимающего наставника, которого отыгрывал для Шми, превратился в хмурого разумного. «Зачем ты их притащил? А вы не почувствовали его потенциал?» Я удивленно посмотрел на Афрогалакта. «Парнишка — неограненный алмаз. Конечно, чтобы он действительно стал из себя что-то представлять, потребуется приложить массу усилий, но они, если все сделать правильно, окупятся с лихвой. Вот я и привез его, чтобы он смог помогать людям». «Ясно». Винду прикрыл глаза. «Быть может, что-то странное. Вы встретили пути на том, что вам пройти пришлось?» Йода задумчиво осмотрел меня. Хаем, Забрак с красным световым посохом, желтыми глазами, от которого так и несет тьмой. Это странность или нет? Ты хочешь сказать, что встретил Ситха? Ядды не дала никому ничего сказать, задав свой вопрос, и я кивнул, отвечая на него. Ну, по крайней мере, когда мне удалось немного вывести его на эмоции, то он назвался как Дарт Мол. Не уверен, что он достоин титула Дарт. Все же в наших хрониках это были ситхи, которые достигли весьма значительных успехов, а он, как по мне, едва-едва падаваном перестал быть, если, конечно, брать аналогии с нашим орденом. Я задумчиво замолчал, и мне никто не мешал думать. С другой стороны, насколько я знаю, последние столкновения у ордена происходят с бейнитами, а они приверженцы идеи одного учителя и одного ученика. А значит, что тот, кто обучал этого Забрака, вполне мог рассказать ему сказочку о его исключительности, просто чтобы тот уверился в своем могуществе. Ведь когда тебя придет убивать недоучка, ты точно сможешь его победить. Считаешь ты, что не один он, что линия, что Бейном начата была, поныне существует? Я пожал плечами. А почему она не должна существовать? Ситхи всегда были хитрыми и изворотливыми. Голокроны – это только одна из возможностей найти подходящего ученика и обучить его, которую можно предусмотреть на случай своей неудачи. А ведь таких возможностей на самом деле достаточно много. Согласен я, Йода покивал. Есть много вариантов, чтоб орден возродить из пепла. Однако новости принес ты, не те, что ожидали мы услышать. Если что, останки Ситха и его клинок я передал стражам на входе в храм. Думаю, тени уже изучают их и вскоре смогут дать вам ответ, насколько слова этого разумного и мои ощущения совпадают с истиной. Хорошо. Винду покивал. А что ты можешь сказать про вашу миссию? Я слегка поморщился. Дайти, судя по ее эмоциям, не испытывала к миссии никаких положительных эмоций. Ну, королев избалованная Фифа, которая считает, что республика и торговая федерация должны крутиться вокруг Набу. Помимо этого она пыталась, прикинувшись служанкой, которую посылает королева для моего сопровождения, пошастать по Татуину. Пришлось припугнуть. Я пожал плечами. Припугнуть. В голосе Плокуна слышалось неодобрение. Ну да, пришлось сказать, что я иду за конкретными вещами, а не для того, чтобы развлекать венценосных особ. И что если она все же выберется в город, то я ее защищать там не буду. Что в лучшем случае она попадет на стол к тем, кто вытащит все ее органы и продаст их на аукционе, а в худшем в рабство, где ей сломают волю и она будет подобострастно выполнять желания своего нового хозяина. Это уже слишком. От Пло Куна пошла волна силы, которой он выразил свое раздражение. Вот только я не собирался принимать подобное грудью и выпустил встречную волну силы, которая погасила ту, которая направлялась в мою сторону. Я не нянька, и нас отправили на задание, дабы мы попытались все решить, а не для того, чтобы ублажали вздорную королеву. Так что если вас что-то не устраивает, то вы можете сами продолжить это задание и отправиться с этой девкой на Набу. Отправиться на Набу? Яд удивленно посмотрела на меня. Ага, я слегка раздраженно дернул плечом. Эта идеалистка точно попытается уговорить Сенат заставить торговую федерацию снять блокаду. Вот только федерация наверняка сможет затянуть процесс. У них много связей и для них это плевое дело. А вот для Амидалы, каждый час это жизни ее подданных. Нам казалось, что на планете все спокойно. Винду внимательно посмотрел на меня. Было. Я кивнул. Но не так давно ее подданные смогли поднять бунт против войск оккупации, и сейчас на поверхности планеты происходит сражение. Так что, я покачал головой. Амидала наверняка захочет объявить вотум недоверия нынешнему канцлеру, и она совсем не подумает, что это займет даже больше времени, чем просто решение вопроса в Сенате. Также это даст Федерации еще больше затянуть дело. Ну и поняв это, эта взбалмошная девчонка решит отправиться на Набу, так как она должна быть со своим народом. Последнее я говорил, уже пародируя эту девчонку. Смотрю, ты изучил ее, тебе и Шаакти задание сие продолжить надо. Спасти вы жителей Набу должны. Я прикрыл глаза. Ну да, почему я рассчитывал на то, что нас заменит. Глава 43. Сенат. Как вы не понимаете, мы с Шаакти появились чуть в стороне от прохода в лажу Набу как раз когда Амидала выступала перед Сенатом, стараясь убедить их надавить на торговую федерацию. Пока вы тут разговариваете, мои люди умирают. Королева Амидала, мы понимаем вашу печаль, однако процедура есть процедура. Мы не можем просто взять и принудить торговую федерацию к каким бы то ни было действиям. Вы, Падми явно испытывала гнев и недоверие, а вот позади нее стоял Палпатин, который явно испытывал легкую насмешку и предвкушение. И я бы, может быть, с удовольствием ткнул его своим световым мечом, вот только. Мои внутренние чувства просто кричали о том, что он сильнее, и подобное действие в этот момент будут моим концом. Я даже сбежать не успею. Ти положила мне руку на плечо, она явно чувствовала мои эмоции, которые я за счет опыта очень хорошо скрывал от внешнего мира. Хоть в этом я был лучше Сидиуса, и тот не почувствовал моих истинных желаний, я еще и Ти прикрыть смог. По крайней мере то, что Ситх нас не почувствовал, точнее не почувствовал нашего настроя, говорил именно об этом. Соблюдайте протокол. Канцлер немного повысил свой голос. Вы уже и так имели возможность сказать свое слово. Теперь же слово будет предоставлено стороне, которую вы обвиняете. Я прикрыл глаза. Вот это фарс. Ти произнесла это очень тихо, но ее услышал не только я, но и Палпатин. Впрочем, королева нас не слышала, так как она стояла чуть дальше. Ситх слегка дернулся. Впрочем, на мой взгляд, взгляд человека, который успел пообщаться с бардом, точнее с одной из самых перспективных бардов мира Драгон Эйдж, Это было чрезмерное действие. Мы тут не одни. Палпатин оглянулся в нашу сторону. Господа джедаи, его взгляд лучился признательностью и какой-то легкой заинтересованностью. Я рад вас видеть, а также позвольте выразить вам свою благодарность за то, что вы спасли мою королеву. Он коротко поклонился нам. Это наша работа. Я покивал. Я слышал, вы смогли победить того, кто назвал себя ситхом. Сенатор внимательно осмотрел нас с Ти, после чего сосредоточил свой взгляд на мне. Ну, он был силен, но... Я пару раз щелкнул пальцами, словно подбирая слова. Не так чтобы очень. Мне показалось, что он немного превосходит меня по силам, но при этом не имеет такого опыта. Не имеет опыта? Палпатин зацепился за эти мои слова. Да. Я быстро кивнул, и на моих губах появилась улыбка, которая говорила собеседнику о том, что я сам буквально только что понял, что же именно тогда произошло. У меня сложилось впечатление, что весь его опыт – это бой с одним очень сильным противником, который предпочитал один единственный стиль, ну и скоротечные столкновения с другими, но там он просто продавливал все силой. Я покачал головой. Я же не поддавался давлению, просто потому что за время странствий в роли падавана встретился со многими ситуациями, в которых моя жизнь оказывалась на краю обрыва. Он же слишком сильно уверовал в свою победу и просто не воспринял меня всерьез. Ну, победа есть победа. Да, Палпатин улыбнулся мне, но я видел, что он уже оценивает меня, выстраивает какие-то свои планы, и, честно говоря, я не был уверен в том, что хочу узнать, какие именно планы он насчет меня выстраивает. Он тот еще интриган, и его планы не могут закончиться ничем хорошим. Впрочем, я, в отличие от каноничного Энакина, не наивный пацан, попавший под влияние харизматичного канцлера. Однако расслабляться я все равно не буду. Вы уже освободились? Падме отошла от места, с которого толкала речь, и наконец-то увидела нас. Да, хорошо, мне потребуется ваша помощь. Сейчас, когда представитель торговой федерации договорит, я планирую выдвинуть вотум недоверия нынешнему канцлеру, после чего мы должны будем отправиться на Набу. Я прикрыл глаза. Дура, какая же ты дура. 3 дня потратить на урегулирование в нынешнем сенате, или же неделю на урегулирование всего связанного со сменой канцлера. Дура, я, все потом. Она отмахнулась от меня, заметив, что представитель торговой федерации уже отошел назад, после чего она вышла и вновь обратилась к сенату со своей обличающей речью. Палпатин качал головой, стараясь показать, насколько он этого не одобряет, но при этом не сделал ничего, чтобы остановить свою королеву. А ведь именно он является представителем Набу в сенате, и тут возникает такой вот законодательный казус. Амидала, она королева и может принять решение, но озвучивать это решение должен именно Палпатин. И если он сейчас выйдет и скажет о том, что королева излишне эмоциональна, то ее слова не будут восприняты всерьез. Вот только он не выйдет. И как я и думал, Палпатин не сделал ни одного шага, продолжая стоять позади королевы и тем самым придавая ее словам легитимность. Падме же вернулась к нам и кивком попросила нас с Ти сопровождать себя. До свидания, сенатор Палпатин. Я вежливо попрощался с ситхом, и Ти, так же как и я, попрощавшись с ним, отправилась вслед за королевой, которая очень быстрым шагом старалась покинуть здание сената. Итак, каковы наши дальнейшие планы? Стоило нам занять место рядом с ней в Айракаре, как я задал этот вопрос. При этом я даже не пытался скрыть недовольство в голосе. И Падме это почувствовала, но решила проигнорировать. Отправляемся на Набу, надо встретиться с представителями гунганов для того, чтобы они помогли нам в сражении с Федерацией. Я не удержался и сделал жест рука-лицо. Вас что-то не устраивает, ваше величество? А сколько солдат могут выставить гунганы? 1000, 2, может быть 3, по моим данным около 1500 воинов. Ага, против почти 15-тысячной армии дроидов. А, я хлопнул в ладоши, словно поняв ее коварный план. Вы просто хотите сократить их численность? Нет. А как же тогда понимать ваши слова о том, что вы привлечете к этой войне гунганов? Хотя да, ваша же политика не оставила вам вообще никаких возможностей для действий, так как силы самообороны уже должны были полностью проиграть. Восстание – это в основном необученные люди, которые просто не хотят подчиняться торговой федерации. Я покачал головой. Да. Королева не выдержала и даже привстала со своего места. Внимание, пассажирам, во время полета запрещается вставать с сиденья и перемещаться по салону. Прошу вас вернуться на свое место, в противном случае транспорт будет остановлен. Электронный голос, позвучавший в салоне, заставил Падме поморщиться, но все же опуститься на свое место. Да, у меня нет другого шанса на спасение моего народа, кроме как подставить гунганов под удар Федерации. В голосе Падме слышалось печаль и разочарование в самой себе. Какой у меня еще выбор? Только подставить гунганов, посадить пилотов на истребители и отправить их в самоубийственную атаку на флагман Федерации. По ее щекам потекли слезы, которые размазывали ее макияж. «Думаешь, я не понимаю, что это лицемерие?» Я прикрыл глаза, а идти в мою сторону пошли смешанные эмоции. С одной стороны, она была полностью согласна с моими словами, а с другой, ну это можно было расшифровать как «доволен», довел девочку до слез. «Так, хорошо, допустим, у меня есть вариант решения вашей проблемы». Падми посмотрела на меня с ненавистью. «Издеваешься?» «Вовсе нет». Я покачал головой. «Но это, так скажем, одноразовое предложение. Я силой заставил челюсти Падми захлопнуться, и она с шоком уставилась на меня. Не перебивай. Для начала выслушай ряд условий. Первое и, пожалуй, самое важное. Я не желаю, чтобы мои усилия пошли прахом, так что ты проработаешь, еще во время полета, договор, который заключишь с Торговой Федерацией, после твоей победы. Договор будет учитывать не только твое желание заработать на продаже плазмы, но и интересы Федерации, что не позволит им вот так просто сразу напасть на вас». Падме очень быстро кивнула, соглашаясь с этим моим требованием. «Во-вторых, мне потребуются определенные ресурсы. Ничего, что для такой богатой планеты, как Набу, будет считаться неподъемным. Просто некоторые металлы, которые мне, как обычному человеку, достать сложно». Я видел, что Падме уже готова кивнуть, но тут же она замерла. «Что за металлы?» «Картозис и бискар, ну и еще несколько десятков других материалов. Впрочем, остальные достать намного проще». «И сколько вам надо этих металлов?» «В достаточном количестве для создания 50 полных комплектов брони». Я поднял руку, останавливая Падме, которая хотела уже возмутиться. «Не мандаларской брони, вовсе нет, если считать по мандаларским комплектам, то это всего 15 комплектов». Падме прикрыла глаза. «Я согласна». «Отлично». Я кивнул, просто излучая довольство. «Ну и, пожалуй, в-третьих, мне требуется 5% акций в Набуранской добывающей корпорации. Точнее, 2,5% мне и 2,5% ти. Хорошо». Падме покивала на эти мои требования, так что я только и мог что улыбнуться, как кот обожравшийся сметаны. Поиметь за одну и ту же работу с обеих сторон. Ну не это ли истинное искусство интриги? Но вообще-то я думала, вас храм направил для того, чтобы вы решили проблему, а не занимались вымогательством. Ваше Величество, вы сейчас очень правильно выразились. Ти решила поучаствовать в этом разговоре. Нас отправили решить проблему, однако, Ти весьма выразительно посмотрела на Падме, и та спустя пару секунд такого взгляда опустила взгляд в пол Эйракара. Проблему можно решить разными методами. «Да», в ее голосе послышалась горькая усмешка. «Именно. Не поймите нас неправильно, убивать вас или передавать Торговой Федерации не входит в наши планы, однако и просто так помощь». Ти покачала головой. «Вы не вынесете из подобной помощи никаких уроков. И тогда у нас встает вопрос, попытаться научить вас на крови ваших подданных и крови гунганов, или же на больших тратах. Мне кажется, мы достаточно изучили вас, чтобы понять, что при подобном выборе вы предпочтете учиться на финансовых тратах. Вы правы». Падме покивала. «Я предпочту потратить финансы, а не жизни моих подданных, и даже на гунганов мне не плевать, и если есть шанс не губить их жизни. Кстати, еще одно условие». «Да». Падме, грустно усмехнувшись, посмотрела на меня, а в ее эмоциях появилось презрение и смирение. Казалось, она была готова на все, что я сейчас скажу. «Мне раздеться?» Я моргнул, и как идти ощутил, что что-то не понимаю. Но вот что именно я не понимаю, я не понимал. «Так», я медленно протер глаза. «Как именно ты пришла к подобным умозаключениям?» Падме открыла рот, но я уже поднял руку. «Хотя стой, я не хочу этого знать. Просто буду помнить, что королева набугнусная извращенка, которая думает одним местом, а не головой». Я покачал головой, а во взгляде Падме появились молнии, и если бы она обладала высоким потенциалом в силе, то наверняка сейчас бы эти молнии прямо из глаз били бы в меня. К счастью, она силой на нужном уровне не обладала, а была лишь чуть-чуть выше обычного гражданина. Уж это я за время полета проверить додумался. Мое же требование звучит так: не хочешь содержать армию, закажи дроидов, которые смогут выполнять роль охраны планеты. До поры до времени они будут стоять в выключенном виде в ангарах, и если они будут не нужны, то так и будут стоять, а если понадобится, я пожал плечами. Хорошо, Падми кивнула, я сделаю это, надеюсь это все, ну, я усмехнулся, думаю с вас и этого хватит, а теперь мне надо в храм, а?